экономическими капиталами. Отдельные циники заявляли прямо, что суть этих комбинаций, их квинтэссенция, состояла в утекании весьма впечатляющих сумм в карманы поручика С. Что некий незадачливый офицер, имевший неосторожность потребовать строгого следствия, был найден убитым, а поручик С после этого самым загадочным образом исчез. Вместе со значенными капиталами. Как вам история? Неизвестна ли вам фамилия оного поручика? Если учесть, что имя его, по моим данным, начиналось с буквицы АЗ, а отчество с литеры ПОКОЙ. АПС. Что скажете? Сабинин круто развернулся лицом к нему и стоял, сунув руки в карманы брюк, улыбаясь дерзко, весело, во весь рот, ухарски встряхнул головой. Да, что тут скажешь? Да, вы правы. Речь, конечно же, идет обо мне. Да, я взял эти деньги. Особо подчеркиваю, не из кармана товарища по полку, а из тех несметных экономических капиталов, что разворовывались с невиданным размахом. Вы кое о чем слышали, это видно, но, простите, Дмитрий Петрович, вы не представляете себе размаха сего предприятия. Ни в одной из иностранных армий финансы не доверены строевым офицерам. А у нас именно это произошло. Интенданство оказалось фактически отстраненным. Ну, господа офицеры очень быстро научились подражать тем, кого Суворов советовал сразу вешать после некоторого числа лет службы. Все, я вам не врал, Дмитрий Петрович. Кое в чем мы с вами сходимся. Я тоже уверен, что все у нас прогнило, разваливается и рушится. Только вы на сём фундаменте создали политику. Бросаете бомбы, экспроприируете банки и просвещаете пролетариат. А я? Ну, я решил урвать свой куш. Вот если бы я был моральным уродом, выродком, а вокруг стояли шпалерами и шеренгами честные люди, вот тогда... Между прочим, это скотина Горшенин, которого мне пришлось пристрелить, вовсе не был прекраснодушным идеалистом, пылавшим благородной ненавистью к расхитителям полковых сумм. Да что вы, вовсе нет. Идеалистов не убивают. Идеалисту не так уж трудно создать невыносимые условия, в которых он со своим назойливым правдолюбством будет жалок, смешон, навязчив, превратиться в подобие городского сумасшедшего, коего никто не принимает всерьез. Нет, там все обстояло совершенно иначе. В руки Горшенину попали кое-какие неуничтоженные вовремя документики, и он, шакалья душонка, захотел сорвать банк. Захотел слишком много и в кратчайшие сроки. К такому обороту событий, к столь неожиданному шантажу, я, каюсь, оказался не готов. Поторопился, сглупил, схватился за револьвер. Очень уж он напирал, тяжелые условия ставил. Ну, а насчет всего остального чистейшая правда. Я и в самом деле бежал оттуда с бумагами отпускного Алонецкого запасного. И, ради бога, не будем о высокой морали. Я, по крайней мере, взял денежки тихо, не бросая бомб, и не поля из маузеров, куда попало, как случается с вашими боевичками. Осуждаете? Да помилуйте, — с открытой улыбкой произнес Кудеяр. И в мыслях не было. А велики ли суммы, Артемий Петрович? Около 300 тысяч, — нехотя признался Сабинин. А примерно так и говорили в Чите. Что ж, за такие деньги можно и убить. Только не поминайте все время Читу с загадочным видом книжного сыщика Шерлока Холмса, — поморщился Сабинин. — Я уверен, о чем-то проболтался Бекашов. — Да, признаюсь вам честно. Он мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся,